Первая планета. Сначала надо было вернуться домой к Гнецу, поменять корабль на другой, помощнее, и заправиться всем необходимым для долгого пути. Перелет занял всего несколько часов, потому что корабль Гнеца 18-го был гравитолетом, а гравитационные волны, как известно, распространяются почти мгновенно. Гнец 18-й паршиво переносил путешествие, поэтому Удалову пришлось самому осваивать приборы управления и готовить пищу. Корнелий был так занят, что не успел справиться у Гнеца, зачем ему понадобилась свободная планета. Он только спросил нового товарища, предлагая ему тарелку с куриным бульоном. — А вы что, колонию основать хотите? — Если бы так просто, — ответил Гнец. Тут ему опять стало плохо, и он даже не доел бульон. На космодроме Гнеца 18-го встретили встревоженные члены правительства. Гнец не успел даже представить Удалова, как они засыпали его вопросами на местном языке, который Удалову был понятен как русский, потому что Гнец 18-й снабдил его универсальным транслятором. — Ну и что? — волновался президент. «Земля свободна!» «Мы можем начинать! Дело не терпит!» — сказал премьер-министр. Удалов мог бы все объяснить правительству, но он, как человек деликатный, ждал, что скажет Гнец 18-й. Стоял в сторонке и дышал свежим воздухом, рассматривая странные одежды встречающих и общественные здания непривычных очертаний, окружавшие космодром. Наконец Гнец 18-й решительным жестом остановил министров и сказал: «К сожалению, очередная неудача. На Земле живет множество людей, достигших высокой степени цивилизации. Не такой, конечно, как мы, но довольно высокой». Члены правительства расстроились и осыпали Гнец 18-го незаслуженными упреками. Гнец 18-й выслушал упреки, но вместо оправдания сказал: «Еще не все потеряно. Представитель Земли по имени Корнелий любезно согласился помочь нам в дальнейших поисках. У него богат опыт космических встреч, и он отлично переносит межзвездные путешествия». Члены правительства продемонстрировали Удалову знаки своего уважения и тут же пригласили в город, чтобы он смог провести ночь в нормальных условиях. А тем временем корабль подготовят к полету. Комната в гостинице была невелика, лишена украшений, и в ней находились только самые необходимые вещи — кровать, стул и умывальник. Вообще, Удалов успел заметить, что в городе совсем нет украшений и излишеств, словно его обитатели очень сухие и деловые люди. Удалов вспомнил слова Гнеца 18-го, что все здесь так заняты, что по нескольку лет не бывает в отпуске. Наступила ночь. Удалову не спалось, и он решил немного погулять. Улица была пустынна, но хорошо освещена. Удалов пересек площадь со странным монументом посредине и свернул на широкую улицу, вдоль которой тянулись магазины. Витрины были не освещены, и на них рядами стояли те вещи, что продавались внутри, без всяких попыток расположить их красиво. Вдруг Удалов услышал шуршание шин. Из-за угла выехала странная процессия. Она состояла из двух десятков катафалков или платформ, которые показались Удалову схожими с катафалками, потому что на каждой стояла по прозрачному гробу, а то и по два. Не в каждом гробу лежало по человеку. Это были удивительные похороны. В них участвовали только водители платформ. И ни один родственник, ни один друг не пришел проводить умерших последний путь. Отзывчиво сердце Корнелия дрогнуло. Он не мог не принять каких-нибудь мер. Он сорвал с клумбы окружающий монумент несколько цветков и, догнав процессию, прошел вдоль катафалков и возложил по цветку на каждый гроб. Водители катафалков косились на него, но не препятствовали проявлять сострадание. Украсив по возможности все гробы цветами, Удалов пошел в хвосте процессии, понурив голову и как бы замещая собой скорбящих родственников. Процессия двигалась медленно. Удалов шел и размышлял о странных обычаях, которые встречаются вдали от дома. Потом подумал, что, возможно, на планете свирепствует эпидемия, и они не успевают хоронить своих умерших, как положено. Но почему тогда никто не сказал Удалову об этом? Может, в этом таится причина того, что нет желающих полететь в космос? А может, привилегированные слои местного общества ищут свободную планету, чтобы избежать заразы? Первый катафалк остановился перед громадным серым зданием. В полуподвале было открыто окно, струился теплый желтый свет. Катафалк развернулся, и его платформа поднялась, как у самосвала. Гроб скользнул вниз и исчез в подвале. Удалов только ахнул. К примеру, первого катафалка последовал второй, третий. Лишь лица водителей были безучастны, словно они перевозили картошку. Удалова так и подмывало вмешаться, но он взял себя в руки. Нельзя лезть в чужой монастырь со своим уставом. Лучше завтра поговорить с Гнецем, и он все объяснит. А тут любопытство пересилило. Удалов подумал, что ничего плохого не случится, если он заглянет в серое здание и выяснит, крематорий это или что-то иное. Корнелий дождался, пока последний катафалк свалил в подвал свою ношу. Убедившись, что его никто не видит, он осторожно обогнул здание, разыскивая вход.